Из записей агента Мортона. Сегодня 30 декабря. У русских канун Нового года. Нецензурная лексика. Странный народ. Считает себя верующим, но с истинным наслаждением готовится к языческому празднику. И мало того, что готовится, празднует заранее. Нецензурная лексика. Впрочем, по порядку. Проблема в том, что этот глупый праздник мешает моему делу. Я все пытаюсь найти две упаковки краски, которые прошли мимо меня. С телевизионной компанией все хорошо. Я уже отыскал нужного мне человека. Мужчина. Он обещал последить за предполагаемым объектом. Я наплел ему, что он участвует в секретных научных разработках, касающихся колористики. Парень был доволен заданием. Русский тупица, но тем лучше для меня. А потом я пошел в магазин, в котором, по моим сведениям, должен находиться флакончик с краской, один из двух пропавших. Осмотрел витрины, но не нашел эту краску. Магазин тоже оказался пуст. Удивительно, но ни одного продавца или даже уборщика. Мне нужно было узнать, проходила ли нужная упаковка по штрих-коду, и я стал искать директора. Зашел в подсобку, там-то и обнаружился пропавший коллектив. Они праздновали Новый год, нецензурная лексика. Я такое увидел впервые. Сперва подумал, что наткнулся на посиделки грузчиков. Но когда спросил, как найти директора, мне показали на одного небритого мужчину. Я был поражен. Подойдя к этому самому директору, стал расспрашивать его про краску. Но он предложил мне сесть к ним за стол, чтобы нормально побазарить о проблеме. Слово «побазарить» меня несколько насторожило. «Базар», — вспомнил я, — «место, где торгуют и торгуются. Неужели он хочет от меня денег за сведения о краске?» Конечно, свободные деньги на подкуп у меня имелись, однако беспокоило то, что этот небритый мужик сразу же понял, что дело важное и денежное. «Неужели у нас есть конкуренты, и краски ищет кто-то еще?» «Олрайт, я готов побазарить», — ответил я тем временем, не подавая виду, что обеспокоен, и, подчиняясь приглашающему жесту, опустился на подвинутый для меня стул. И что же? Они тут же налили мне что-то в стакан. Когда я спросил, что это, они ответили странным словом, которое я не знал – штрафная. Я не мог отказаться. Для успешной торговли необходимо установить доверительные отношения, не стоит обижать нужного тебе человека. А еще, признаюсь честно, мне стало интересно узнать, что это за напиток, штрафная, и потому я выпил. Ужасный горький напиток, и крепкий, как кувалдой бьет сразу и по желудку, и по голове. Потом была еще одна штрафная, и еще. В общем, остаток вечера выпал у меня из памяти. Сегодня утром я проснулся уже в отеле. Кажется, я научился русскому мату. Эти слова вылетают у меня непроизвольно всякий раз, когда я вспоминаю о том, что у русских канун Нового года. Нецензурное словосочетание. Сведения я так и не добыл. Видимо, базар не состоялся. Или состоялся, но я об этом не помню, и потому сейчас, еле встав на ноги, снова пойду на разведку в магазин. Примечание для молодых шпионов. Избегайте напитка под названием «штрафная». После его употребления можно продать родину, затем забыть об этом и продать ее второй раз. Но наутро вы ни за что не вспомните, куда девали деньги. Говард Мортон.